драгоценное время неумолимо поджимало. И чем дальше мы отдалялись от проклятого дома Тони и Оли, тем тверже и непоколебимее становилась решимость. «Что там с Ринни?» — неожиданно спросил, внезапно вспомнив о подруге Дарса. Передал ей условный сигнал, они уже полностью собрались и совсем скоро выйдут из дома, ответил Дарс как само собой разумеющееся. «Чего?» Резко остановился, как вкопанный. «Каким именно образом передал?» «Каким способом?» Оставил ей портативную рацию для связи. «Рацию?» «И потом, что конкретно значит «выйдут»?» «Так, они вещи аккуратно собрали в небольшую повозку. У нас только два глайдера. Ты совсем с ума сошел? Какая еще повозка?» «Да не переживай ты так сильно», — беззаботно махнул рукой Дарс. «Как-нибудь разберемся с этой проблемой». «Какое там разберемся?» Почувствовал, как во мне снова закипает злость. «Нам никогда в жизни не поднять повозку в воздух». «А это и не требуется делать», — ответил Дарс. «Повозку придется бросить где-нибудь в пустыне». «Жаль, конечно, но реального выбора у нас просто нет». «Кстати, а что с их детьми?» Неожиданно спросил у Дарса, когда он медленно повернулся ко мне. «Ты ведь говорил еще в Калтанге, что они ждут детей». «Никаких детей нет и никогда не было», — горько усмехнулся Дарс, видимо, вспоминая напряженные минуты в их доме тогда. «Они нагло обманули меня. Сильно испугались, когда неожиданно увидели нас, и не придумали ничего лучше, чем заявить, что беременны. Наверное, подумали, что это остановит меня или заставит проявить милосердие». Понимающий кивнул, разочарованно покачав головой. «Мы оба прекрасно знали, что в подобных критических ситуациях люди готовы на любую ложь, лишь бы любой ценой спасти драгоценную жизнь. Знаешь, меня серьезно волнует этот загадочный Тагир», — продолжил он, — «не могу отогнать навязчивые мысли об этом неизвестном человеке». «А чего он тебя так волнует?» Остановился и внимательно посмотрел на Дарса. «Ты же его даже ни разу не видел. Именно это меня и беспокоит больше всего. Он столько драгоценного времени ждет тебя здесь, в Таргороде». «Ну да, и когда я, наконец, появился в городе, его почему-то не оказалось дома», — согласился с ним. «Какое-то очень странное совпадение, ты не находишь?» «Знаешь, я вот только сейчас задумался об этом», — искренне признался, ощущая постоянно растущее беспокойство. «Он либо совершенно без страха и считает нас абсолютно неопасными противниками, либо тщательно приготовил какой-то крайне неприятный сюрприз. И мне совершенно не нравится ни тот, ни другой вариант развития событий». «Сюрприз, который пока что так и не сработал», — заметил Дарс, осторожно оглядываясь по сторонам. Улицы города постепенно начали медленно оживать, неумолимо приближался рассвет. «А что бы ты стал делать на его месте?» — спросил у Дарса, отчаянно пытаясь понять внутреннюю логику невидимого противника. «Наверное, стал бы терпеливо дожидаться, когда ты вернешься», — задумчиво ответил Дарс. «Организовал бы постоянное наблюдение, тщательно выяснил бы все твои планы». «Или немедленно начал активное преследование», — мрачно добавил. «Он ведь прекрасно понимает, куда мы направились. Любой здравомыслящий человек легко догадается, что обязательно отправимся искать Джон в пустыню. Думаешь, у ворот нас ждет хорошо организованная засада?» Нахмурился Дарс. «Так, мы их просто перебьем. Это совершенно не проблема для нас двоих». «Вряд ли он успел качественно организовать ее за такое короткое время», — покачал головой. «А вот организовать преследование верхом на быстрых калагах они вполне могут. Они быстры и выносливы, на них можно попытаться догнать нас, если постараться». «Переживаешь за Ринни?» Усмехнулся Дарс. «Так, она его совершенно не интересует, поверь на слово. Иначе она давно бы находилась где-то там, в пустыне, вместе с остальными. А вообще, честно говоря, было бы неплохо, если он действительно начнет нас преследовать. Буду этому только рад. Нам давно пора с ним встретиться лицом к лицу и основательно обсудить все серьезные разногласия». В голосе Дарса прозвучала та хорошо знакомая стальная нотка, которую отлично знал по многим совместным боям. Когда он говорил именно таким тоном, это неизменно означало, что кто-то очень скоро горько пожалеет о необдуманных поступках. Неспешно приближались к массивным городским воротам, когда первые робкие лучи восходящего солнца начали медленно окрашивать затянутое легкой дымкой небо в нежные розоватые тоны. Город постепенно просыпался после долгой ночи, где-то вдали уже слышались приглушенные голоса ранних торговцев и характерный скрип тяжелых повозок, направляющихся к рынку. Поблизости от ворот заметил знакомую повозку, запряженную выносливым гримом. Рядом с повозкой, нервно натягивая глубокий капюшон темного плаща на голову, стояла Ринни. Она заметно волновалась, постоянно оглядываясь по сторонам и вздрагивая от каждого неожиданного шороха. Ее явно беспокойное поведение могло привлечь совершенно ненужное внимание случайных прохожих. «Вот это твоя маленькая неожиданность!» Кивнул в сторону основательно нагруженной повозки, медленно подходя ближе. «Откуда взялось все это добро?» «Думал, мы договорились путешествовать налегке». Ринни с остальными решили ничего не оставлять здесь, пожал плечами Дарс, явно довольный собой и решением. «Внутри есть все необходимые вещи, немного качественной провизии и достаточный запас питьевой воды. Не думаю, что это создаст какие-то серьезные проблемы. Внимательно окинул критическим взглядом основательно загруженную повозку. Она была нагружена практически под самую завязку разнообразными тюками, холщовыми мешками и небольшими деревянными бочонками. Все это немалое богатство было аккуратно увязано крепкими веревками и надежно прикрыто плотным брезентом от пыли и непогоды. И ты серьезно думаешь, что мы сможем все это перевезти через пустыню? Усомнился, оценивая объем груза. Это же без пяти минут настоящий караван получается. А что, если нам придется быстро улетать? Как мы поднимем все это в воздух? Глава 13, когда подошли достаточно близко, Ринни заметно расслабилась, увидев нас. Облегчение на ее лице было столь явным, что даже в предрассветных сумерках это было хорошо заметно. Она порывисто бросилась навстречу Дарсу, но в последний момент остановилась, не решаясь обнять его при мне. «Слава богам, успели!» — с облегчением выдохнула она, прижимая руку к сердцу. «Уже всерьез начала думать, что вас задержали или что-то случилось. Время тянулось так медленно. Все прошло без проблем», — успокаивающе покачал головой Дарс, ободряюще приобняв ее. «Выдвигаемся немедленно. Скоро стражники откроют ворота, и нам нужно затеряться среди обычных торговцев». Ринни с подругами проворно забралась на возвышение повозки и крепко взяла в руки кожаные вожжи.